Глава 11. С ребятами я решил не спорить. Если им так будет спокойнее, то пускай остаются. Сомневаюсь, что они каким-то образом смогут мне помешать. Я махнул рукой, глядя на их суету с переездом, и поднялся к себе, чтобы принять душ и собраться. Когда я вновь спустился, то все уже были готовы выдвигаться, а ни единой сумки или коробки в гостиной уже не было. Довольно оперативно и слаженно сработали, что уж тут говорить. Особняк находился в 3 минутах ходьбы от форта, где располагался спуск на 0-й уровень изнанки. Все образовательные магические школы и академии магии в империи располагались именно на изнанке, чтобы обеспечить оптимальный энергетический фон, который был необходим для обучения. Дошли мы молча, особо не веря, что начало учебы может свидетельствовать хотя бы о видимости обычной спокойной жизни. Форт ничем не отличался от того, что я видел ранее, включая вооруженную охрану на входе. Сверив наши имена со списком и подтвердив личности либо родовым перстнем, либо документами о зачислении, которые были у Петра с Дианой, нас пропустили внутрь, где уже находилось человек 15 в ожидании своей очереди. «Что-то мне так волнительно», — пробормотал Андрей, вставая в конец очереди. «Чего тебе волнительно? Ты уже год как отучился», — фыркнула Лера, кивнув в ответ на приветствие, увидевшей ее девушки. «Я ее видел на балу, но имени не знал». Она на секунду задержала на мне взгляд, после чего что-то шепнула на ухо подруге перед тем, как спуститься на 0-й уровень. Не скажу, что тот год был продуктивным в плане получения хоть каких-либо знаний. После небольшой паузы ответил ей брат. «Я даже свой уровень потенциала не знаю и каким даром обладаю, а ты переживаешь о каких-то знаниях», — ответила она, глядя пристально в спину странно отреагировавшей на меня девушки. «Тебя не проверяли перед поступлением?» — поинтересовался я, стараясь не обращать внимания на девичьи причуды и, подходя к двери, ведущей к переходу на 0-й уровень. «Нет, как и некоторых потомственных магов», — пожала она плечами. «Деньги и связи решают многое, а учитывая ранение после инициации, так и вовсе на подобный нюанс закрыли глаза. Все равно, как говорят, будет распределение на факультеты, где и посмотрят на уровень и потенциал. Вот того же Кондора просто так пропихнули. Точно знаю, этот идиот громко распалялся об этом на балу. Да и Соболевскую, как я поняла, тоже». Я только покачал головой, проходя через дверь, и оторопело глядя на здание Академии, которое находилось в небольшом отдалении от перехода. Оно было отгорожено от форта широким и глубоким рвом, через который вел мост, заканчивающийся высокими каменными стенами с единственным проходом внутрь в виде массивных ворот. Пройдя через них, мы оказались в просторном внутреннем дворе, пространство которого было покрыто зеленой травой, многочисленными скамьями, беседками и парочкой фонтанов. Само здание было больше похоже на какой-то замок из средних веков, построенный из грубо обработанного серого камня. Я насчитал 6 башен и увидел только один главный вход, хотя был практически убежден, что потайных из замка вело минимум 10. «Неплохо так», — пробормотал я, заходя внутрь и оказываясь в просторном холле, из которого шли 2 коридора, ведущие в разные стороны. А прямо перед входом находилась широкая лестница, по которой поднимались уже прибывшие студенты. Было на удивление светло, но каменные стены с небольшими редкими окнами все равно создавали ощущение какого-то склепа. «Это Академия, одна из первых, построенных в Сибири много десятилетий назад», — пояснил Андрей, останавливаясь перед нами. «Сложнейшие защитные чары, многоуровневые подземные помещения и, главное, здание разделено на блоки для разных факультетов с разным уровнем защиты. Боевики учатся на нижних этажах, наверху в отдельных зданиях травники и лекари. Им нужно солнышко и благоприятная атмосфера, маги смерти вообще в отдельном крыле. В общем, сами все со временем поймете». Его прервал звук часов, висевших рядом со входом, которые оповестили, что до 8 часов ровно осталось не так уж и много времени. Мы спохватились и вместе с остальными студентами побежали по лестнице, которая вела в большой зал, где, собственно, и собирались сегодня учащихся в первый учебный день этого года. Большой зал оправдывал свое название просто огромными размерами, в который без труда вместилось человек 200 студентов всех курсов. Я даже удивился тому, как мало было учащихся в этой академии. Возможно, просто многие опаздывали. Все стояли, тихо переговариваясь и собираясь в разрозненные группки. Я увидел Кондора, который, как и на балу, собрал вокруг себя небольшую толпу, о чем-то им громко вещая. Мы прошли вглубь зала, вставая чуть ли не по центру, как раз в тот момент, когда в зал вошли с десяток человек во главе со Шмелевым. Встав на специальную платформу, они поднялись на несколько метров вверх, чтобы видеть всех, кто решил лицезреть ректора с преподавателями. «Всем доброе утро!» — прогремел голос дяди, но полной тишины не последовало. Многие, казалось, как тот же Кондор, даже не обратили внимания на появление ректора. «Тишина!» — рявкнул Шмелев. И спустя несколько секунд все же добился хотя бы видимости внимания к его персоне. «Поздравляю вас с началом учебного года, начавшегося с явной задержкой. Меня зовут Андрей Николаевич Шмелев, и с сегодняшнего дня я являюсь ректором Норильской академии магии». «Это шутка такая», — повернулся ко мне Петька. В зале раздался гул и перешептывание. «Не к добру, когда служба безопасности князя берет бразды правления даже в таком небольшом коллективе, как эта школа. Также объявляю о смене преподавательского состава». Я ничего брату ответить не успел, как ректор вновь начал говорить. «Деканом и главным преподавателем боевого факультета назначен Николай Артурович Савинский». Вперед вышел мужчина, в котором я узнал преподавателя из военного училища Ангарска, который прибыл в сиротский дом в первый день моего пребывания в этом мире. «Деканом и главным преподавателем факультета поддержки и защиты назначена Елена Петровна Кононова», продолжил Шмелев, представляя молоденькую на вид женщину, вставшую рядом с Савинским. «С остальными вы познакомитесь во время обучения. Также, как вам известно, указом его императорского величества с нашей академии несколько дней назад был снят статус имперской ввиду неудовлетворительных результатов в обучении. Всегда на протяжении многих десятков лет Норильская академия входила в тройку лучших в империи и по праву гордилась своими выпускниками, но не последние 5 лет. На главном совете у его высочества Тигрова было объявлено о полной реконструкции образовательной программы во многих школах, включая нашу. Причиной этому стал осенний бал у князя Тигрова, во время которого молодые воспитанники разных школ Сибири и наследники родов показали себя ущербно и несостоятельно, не сумев преодолеть простейшие испытания, а также показать знания этикета и норм поведения в высшем обществе. К сожалению, учащихся Норильской академии было более чем достаточно, чтобы сделать подобные неутешительные выводы», — ровно говорил Шмелев. Он усмехнулся, встретившись со мной взглядом во время небольшой паузы, чтобы сделать вид, что выслушивает оскорбительные замечания в свой адрес. «Тебе не кажется, что ему нравится оскорблять студентов?» — шепнула мне на ухо Лера, стоявшая рядом со мной. «Да нет, все по делу», — говорит. «Но сам настрой, конечно, оставляет какое-то неприятное ощущение». Не мог не согласиться я. «Напоминаю, если кто не присутствовал на балу и не читал утренних газет, что всего 2 человек прошли проверку его высочества. Это студент нашей академии, который только поступает на первый курс, и студент школы искусств. Художник и абитуриент — единственные, кто смогли показать себя достойно. Поэтому с сегодняшнего дня, как я говорил ранее, вся структура занятий будет полностью изменена». Тут Шмелев сделал паузу и улыбнулся такой кровожадной улыбкой, что даже у меня холодок пробежал по спине. «Начнем с 5-курсников. Родительским комитетом решено продлить обучение еще на 1 год. Поэтому в этом учебном году выпускного не будет, с чем вас и поздравляю». От гула и ора, возникшего после его слов, заложило уши. Разъяренные старшекурсники едва сдерживались, чтобы не броситься на нового ректора. А эпитеты и нецензурные выражения, которыми охарактеризовали нового ректора, были порой настолько вычурными, что я даже запомнил парочку, если придется применить в будущем. «Тишина!» — спокойно проговорил Шмелев, что спровоцировало еще больше неудовольствия со стороны молодежи. Ректор поморщился, после чего щелкнул пальцами. Неожиданно все резко замолчали, правда, не по своей, конечно, воле. Открывая рот, многие не могли проронить ни звука, отчего бешенство и ярость быстро сменились испугом и непониманием. Такое массовое заклятие все же действовало не на всех. Я и мои друзья, по крайней мере, говорить могли. Вот это я понимаю. Закрыл всем недовольным рот и погасил конфликт в зародыше. Тихо засмеялся Петр, сложив руки на груди, переводя взгляд на ректора. Все претензии принимаются исключительно от глав рода в письменном виде в приемной ректора, проговорил Шмелев. В воздухе запахло озоном, и я видел, что ректор находится на грани того, чтобы не переубивать всех на месте. Все же терпение и выдержка точно не его конек. Интересно, на что рассчитывал Тигров, назначая его на эту должность? Если вы все успокоились, я продолжу. Сейчас все студенты, начиная со второго курса, подойдут к деканам ваших факультетов для подтверждения навыков, чтобы сформировать индивидуальное расписание для каждого. Передайте своим однокурсникам, знакомым, родственникам и друзьям, кто не присутствует сейчас в этом зале без уважительной причины, что документы на отчисление будут готовы к завтрашнему утру. Плата за обучение не возвращается. Главы их родов будут оповещены. Студенты первого курса остаются здесь, в зале. Вам предстоит пройти распределение на факультеты. На этом пока все. «Я же говорил, что чувства у меня какие-то странные», — проговорил Андрей, покачав головой. «Про отчисление, конечно, он лихо, но это, скорее всего, согласованная акция. Они, похоже, решили всерьез взяться за наше воспитание. Интересно, сколько из всех студентов решит остаться в этом месте с таким руководством?» — протянул он, глядя на тихо ругающихся вокруг молодых аристократов, когда с них сняли заклятие немоты. «Спорим, что все». «Сомневаюсь, что на их нытье после позора на балу у Тигрова любящие родители обратят внимание», — усмехнулся я. «Еще и волшебного благословения отвесят особо упрямым. Но в твоем и моем случае это, конечно, неприменимо». «Ладно, пожелайте мне удачи», — глубоко вздохнул он и отошел от нас, направляясь в сторону группы студентов, перед которыми уже стояла одна из пришедших вместе со Шмелевым женщин. Когда все собрались, их стройными группками вывели из зала в неизвестном направлении. Оглядевшись, увидел, что первокурсников было 34 человека. Среди них и молодой Кондор с теми же парнями, что окружали его на балу, и девушка, встретившая возле перехода, общающаяся с двумя подружками. Алина, что увидев нас, сразу же подошла. «Как вам вступительное слово?» — поприветствовала она нас, бросая взгляд в сторону Шмелева, который о чем-то в это самое время разговаривал с женщиной, проводившей нашу проверку в ангарске. «Как по мне, давно уже надо было взяться за воспитание этого стада баранов, по ошибке именуемого высшим обществом», — поморщилась Лена, бросая презрительный взгляд в сторону Кондора, который пристально смотрел в нашу сторону с усмешкой. «Внимание!» — голос дяди вывел меня из задумчивости. Именно сейчас я впервые начал осознавать, что являюсь обычным подростком, поступающим в школу. От этого стало даже немного смешно. «Сейчас вас будут вызывать по одному, услышав и вспомнив свое имя. Вы направитесь в сопровождение наблюдателя в соседнюю комнату, где будет проходить распределение. Оно будет закрытым. Вы сами решите, кому следует доверить знания о вашем уровне и потенциале. Всего в Академии существуют 4 факультета — целительство, боевая магия, поддержка и защита, а также артефакторика. Маги разума, смерти и универсалы обучаются по индивидуальной программе отдельно. При распределении будут учитываться уровень магии, потенциал, склонность к определенной стихии, физические параметры и, в самую последнюю очередь, ваше желание». На этих словах он спустился вниз и прошел через весь зал, войдя в неприметную дверь. «Это тоже нововведение, или так было всегда?» — угрюмо спросила Диана, которая уже, видимо, сомневалась в правильности сделанного выбора места обучения. «Всегда. Это самая лучшая система распределения. Например, магу жизни практически нереально стать боевым магом, или магу крови специализироваться на поддержке», — ответила Алина на заданный вопрос. «Это не школа, а какое-то исправительное учреждение для молодых аристократов», — пробурчала Диана. «Я не удивлюсь, если тут и розги в качестве наказания предусмотрены», — усмехнулся Петр, глядя на то, как один за другим вызывает студентов для распределения. В комнате они проводили не более пары минут, выходя оттуда с самыми разнообразными эмоциями на лицах. «Зря вы так», — покачала головой Алина. «Тут готовят, ну или готовили раньше одних из лучших магов, которые всегда занимали очень престижные места после выпуска. Сейчас, надеюсь, под руководством Шмелева Академия вернет себе былое величие. «Смотри, а Кондор-то злющий какой!» — привлекла мое внимание Лера, беря меня за руку. «Видимо, единственное, на что он годится, — это цветочки собирать. Сомневаюсь, что он бы так негодовал, если бы на факультет боевой магии распределился. Это же мечта всех поступающих сюда». «Манолов Константин», — раздался безэмоциональный голос этой странной женщины в полной тишине. «Остались только мы. Видимо, дядя решил нас оставить напоследок». Я посмотрел на друзей, у которых лица были обреченно сосредоточены, и двинулся в направлении двери, под злобное шипение и ругательство Кондора. Что еще ему, интересно, нужно сломать, чтобы он, наконец, перестал доводить меня на людях? Зайдя в небольшую темную комнату, где помимо ректора находилось 6 человек, включая представленных ранее новых деканов. «Встань в центр и расслабься. Ощущения могут быть неприятными, но не болезненными», — спокойно пояснил Шмелев, указав на начавший светиться зажегшимися макрами круг. Почему-то его слова заставили, наоборот, слегка напрячься, потому как ранее ни при каких испытаниях посторонних ощущений я не испытывал. Повинуясь указаниям, я зашел в круг. Никаких кристаллов и пирамидок не было, но других команд не последовало, поэтому я просто решил подождать. Макры на полу один за другим начали пульсировать и ярче светиться. Неожиданно контур, состоявший из макров, взмыл вверх и остановился примерно в районе моей груди. Вырывающиеся из кристаллов лучи начали один за другим пронизывать тело, вызывая небольшое покалывание и ощущение тепла. Это продолжалось минуты 3, после чего лучи начали втягиваться обратно в макры, а сам контур в конечном итоге опустился вниз, медленно принимая изначальный вид. «Магия огня, магия жизни, уровень 5, потенциал 9», — немного удивленно проговорил седовласый мужчина, сидевший рядом со Шмелевым, вглядываясь в какой-то кристалл, стоявший перед ним. «Разве может быть такой высокий уровень у необученного мага? А потенциал он выше заявленного». «Может, и причина мне известна», — холодно ответил ему ректор, постукивая пальцами по столешнице. «Что по распределению?» «Непонятно, информации нет, словно еще обрабатывается, или наш артефакт, служивший многие десятки лет, сломался. А я говорил, что необходимо обновить компоненты, или вообще приобрести новый еще несколько лет назад, но предыдущее руководство, Захар Иванович. Сейчас не время обсуждать организационные вопросы», — мягко осадил его Шмелев. Внезапно у меня перед лицом появилось несколько изображений из каких-то неоформленных линий кругов, которые, покружившись вокруг меня, объединились в одно — два скрещенных меча. «Ну вот и определились. Факультет боевой магии. Без вариантов, даже с учетом наличия второго магического потока». «Я могу предложить вам, Константин, помимо занятий по основному профилю, проходить обучение на факультете целительства, по щадящей программе, разумеется», — проговорила женщина с каким-то нездоровым цветом лица и подозрительной худобой. «Как-то особого доверия к таким целителям у меня никогда не было. Вот только очков не хватает с толстыми линзами для завершения образа не слишком умелого мага жизни». «Я не откажусь от факультативных занятий по второму профилю», — кивнул я, едва остановив себя от того, чтобы не осмотреть ее истинным зрением и найти источник болезни, если он, конечно, имеется. Мне действительно были необходимы базовые знания целительства, даже несмотря на невнушающего доверия декана этого факультета. «Отлично, маг с таким уровнем и потенциалом нам точно не помешает», — улыбнулась женщина, что-то записывая на листе бумаги. «Мне можно идти?» — спросил я, когда понял, что на меня больше никто не обращает никакого внимания. «Да, можешь подождать в зале. После того, как все пройдут распределение, будет встреча с вашими деканами. Так что советую не уходить», — кивнул мне дядя, махнув рукой, показывая, чтобы я уже поскорее выметался из комнаты. «Ну что?» Первый спросила Диана, как только я подошел к ожидающим друзьям. «Боевой», — пожал я плечами. «С курсами целительства во внеурочное время». «Да кто бы сомневался». Похлопал меня по плечу Петр, после чего, услышав свое имя, направился в сторону двери. Все остальные первокурсники уже начали потихоньку расслабляться, переговариваться и отшучиваться. Наконец, осознавая, что ничего страшного не происходит, а это, как ни крути, обычная школа, только со строгими учителями, которые заставят всего лишь учиться. Мы ожидали молча, хотя я не понимал до конца, почему все были так напряжены. Ведь действительно, ничего противоестественного не происходит. А из поведения Шмелёва я понял, что метод кнута и жесткого пряника сейчас будет использоваться не только в этой академии. Пётр между поддержкой и целительством выбрал второе, потому как магия льда по факту была особо не нужна. Он был очень сильным магом в прошлой жизни, и сейчас, когда понял, как именно пользоваться своими прежними знаниями, атакующая и защитная магия ему была не сильно интересна. А вот магия жизни — это новое, что он стремился изучить и неоднократно демонстрировал свое желание. Диана маг воздуха распределилась на поддержку, что было вполне логично. Про Алину в принципе никаких вопросов не было, собственно, как и с Лерой. Но она по какой-то причине очень нервничала, и ее нервозность передалась и всем остальным. Что-то долго как-то обеспокоенно протянула Диана, вгрызаясь в ноготь, когда прошло около 10 минут с того момента, как Лера зашла внутрь. А она сама неоднократно говорила, что является магом разума, поэтому эта заминка, мягко скажем, была не совсем понятна. «Да что ты переживаешь-то так?» — обратился Пётр к Диане, закатив глаза. «Это обычная академия со злым уставшим ректором, который выспится, если ему Костя даст такой шанс. И хотя бы несколько суток не будет встревать в неприятности. Пара ночей в спокойной обстановке, и Шмелёв станет нормальным человеком, перестав кошмарить студентов. Сама же видела, что ничего страшного там не происходит, и никто никого по кусочкам не режет». Пётр махнул рукой в сторону двери, из-за которой в тот же момент раздался истошный женский крик.